Архимаг налил себе вина в пузатый бокал и с наслаждением погрузился в изысканный вкус нового урожая, собранного на виноградниках будущего мертвеца. Ни один француз не согласится с тем, что вино, произведенное в Англии, может быть лучше, чем французское. Однако не стоит обманывать себя в угоду патриотизму, подумал Кастор. Крылья его породистого длинного носа зашевелились, Прут с наслаждением втянул воздух, ощущая уникальный аромат волшебного вина. К счастью, из-за высокой стоимости далеко не каждый ценитель прекрасного мог позволить себе этот божественный напиток, производимый вымирающим английским родом. Таким виноградникам нужен новый хозяин, который будет более достоин этого уникального вина. Так что интерес закрутить интригу вокруг Лонгботтома Фу Прута был, да еще какой. Впрочем, незачем переть в лобовую атаку, когда можно ударить в спину, подумал Кастор и сделал очередной глоток, чувствуя, как терпкая бархатистая жидкость проваливается вниз по пищеводу. Как и любой другой французский маг, Прут предпочитал более изящные решения. Шантаж, угрозы, подкуп и обман. Ведь человечество не зря придумало обширный арсенал средств, способных вынудить любого сделать что угодно против своей воли. Как там любят говорить бородатые варвары. Добровольно и с песнями, кажется, хмыкнул про себя Кастор, и внезапно пришедшая в голову мысль заставила архимага встревожиться. А ведь судя по тому, насколько активно зашевелился Волхв Велимир в последнее время, славяне наверняка тоже задумали что-то получить с Лонгботтома. Прут сделал последний глоток и вдруг с раздражением швырнул в стену старинный бокал из венецианского стекла. Эта неприятная мысль разрушила все хорошее настроение. Ставлю бутылку вина против капли эликсира бессмертия, что эти хитрые сволочи собрались навести на Лонгботтома свой знаменитый заговор безволья, чтобы потом зачарованный англичанин послушно выполнял приказы Велимира и других бородатых варваров, и хранилище Гриндевальда им подарит, и свои замечательные виноградники на славян переоформит, будет тянуть на одной ноте, как заведенный, что волья, что неволья, все едино, а вот ничего у вас не получится, шкуры медвежьи, я первым успею прибрать к рукам это сокровище. И разгневавшийся Прут едва не испепелил домового эльфа, так не вовремя решившего собрать осколки стекла. Возле мрачного особняка Лестринджи даже теплый летний вечер казался каким-то пугающим. Выслушав доклады подчиненных, темный лорд взмахом руки отпустил пожирателей смерти и задумчиво побарабанил пальцами по подбородку. Домовики бесшумно убирали грязные тарелки со столов, и готическая обстановка на мгновение напомнила ему обеды в большом зале Хогвартса. Пройдет всего несколько десятилетий, и я стану хозяином всего мира. Однако прежде всего нужно обеспечить переменам прочный фундамент в родной стране. Подготовка к перевороту шла полным ходом, и Волдемарт подумал, что, если никто из подчиненных не допустит ошибки, уже в следующем году власть в магической Англии упадет в его руки, словно спелое яблочко. К его разочарованию, пока все держалось только на страхе и подчиняющих чарах, но темный лорд был уверен, что основной массе обывателей нет дела до того, кто там находится у власти, лишь бы жрать что было и на улицах не убивали чаще обычного. Когда после маленькой победоносной войны все успокоится, сказал себе Волдемарт, большая часть волшебников вернется к привычному образу жизни, словно ничего не случилось, а там много активной пропаганды и новые, более темные предметы для обучающихся в Хогвартсе детей. Достаточно будет воспитать 2-3 поколения под моим мудрым и справедливым правлением, после чего уже никто не станет даже помышлять о том, чтобы вернуться к прежним временам. Впрочем, противников новой политики, всяких там диссидентов, я буду сразу пускать драконам на корм. И главное, благодаря крестражам смогу жить вечно. Надо только будет придумать надежный и безопасный способ периодически переселяться в новые тела. Волдемарт вызвал домового эльфа и приказал. Найди для меня Петтигрю, Роули и Переца. Карбан Яксли передал ему разговор, подслушанный в Министерстве магии. Лонгботтом, оказывается, собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост министра. А так как этот бывший мракоборец в последние годы стал обладать значительным влиянием на весь магический мир, то против его кандидатуры шансов у Скримджера не было. И если Лонгботтом тут же начнет проверять всех работников министерства на сотрудничество с пожирателями смерти, то захватить власть в стране окажется гораздо более сложной задачей. Угрозы своим планам Волдемарт не терпел, поэтому решил, что лучшим способом избавиться от проблемы будет убрать ее источник. Не станет Лонгботтома, и никто уже не помешает Скримджеру занять пост министра магии. Благо, что сделать это было совсем несложно. Вальдемар точно знал, что Лангбаттом, обычный волшебник и особыми силами похвастать не может. Что толку уметь хорошо молоть языком, когда придется сражаться насмерть? Это в Визингамоте Лангбаттом может плести словесные кружева, убеждая несогласных друг с другом волшебников и примиряя конфликтующие стороны. Вальдемар хорошо помнил еще по жизни в приюте, что достаточно взять крепкую палку и стукнуть ей крикуна по голове. После этого бывший враг либо становился твоим преданным сторонником, либо скатывался на самое дно. Поэтому, если Лангбаттому удастся выжить после покушения, он предложит тому принять метку. Крикуны и новой власти пригодятся, лишь бы не забывали, с чьих рук кормится. Дверь отворилась, и в зал осторожно вошли вызванные ранее волшебники. «Мой лорд», — согнулся Петтигрю в глубоком поклоне, — «вы звали нас, повелитель, идите сюда», — немного повысил голос Вальдемарт, и пожиратели заспешили к нему. Осмотрев стоящих перед ним магов, Вальдемарт вкрадчиво прошипел: «Перец, сегодня ты говорил, что хочешь более значимых заданий. У меня есть для тебя одно такое». «Я готов, милорд», — ухмыльнулся здоровый черноволосый волшебник. «Только прикажите». «Я рад твоему энтузиазму, Перец, и знаю, что ты меня не подведешь», — сказал Вальдемарт и растянул тонкие губы в злобной улыбке. «Убей для меня Фрэнка Лангбаттома». Лицо Переца немного побледнело. Все же целью оказался не рядовой маг, а верховный волшебник Визингамота. Чтобы не рассказывали все, кто знал того раньше, занять такую должность слабак бы не смог. Вальдемарт мельком просмотрел трусливые мысли подчиненного и нехорошо ухмыльнулся. «А ты хотел, чтобы твоей целью оказалась старушка Магдла, живущая в каком-нибудь Кройдоне? Я просто боюсь не справиться в одиночку с вашим заданием», — нашелся Перец. «Не хочу подвести вас, милорд. Поэтому я и позвал вас троих», — хмыкнул Вальдемарт. Петтигрю и Роули посмотрели на Переца с осуждением, но старательно спрятали взгляды от темного лорда. «Времени даю неделю», — прошипел с угрозой Вальдемарт. «Я жду от вас скорейшего выполнения приказа. Не надо так трястись, Перец. Это вам не Амелия Боунс, которая была в отличной форме. Да, меня тоже огорчило, что Боунс убила обоих Эйвери, но они сами были виноваты, расслабились у себя в Америке. Поэтому, несмотря на то, что Лангбаттом гораздо хуже подготовлен, все равно будьте с ним осторожны». С минуту понаблюдав за кислыми лицами почтительно внимающих его словам пожирателей, он раздраженно начал давать более подробные указания. «Лучше будет, если вы не станете устраивать магическое сражение», заявившись к нему в Мэнор. «Защита древних владений полна сюрпризов, а Беллатрикс Лестриндж убедилась в этом на практике. Дождитесь момента, пока цель останется в одиночестве, и тогда бейте. Даже если Лангбаттом носит защитные амулеты против непростительных заклинаний, это ему не поможет». «Нам все ясно, милорд», — поклонились ему пожиратели смерти, пряча взгляды. «Тогда в следующий раз я хочу видеть в ежедневном пророке приятные новости», — зловеще ухмыльнулся Вальдемарт и вкрадчиво прошипел. «Люблю, знаете ли, читать некрологи своих недругов или бездарных слуг. Нагайна, проводи наших друзей». Трое волшебников мгновенно испарились за дверью, а довольный собой Вальдемарт приказал домовику принести чай с печеньками. Часть 50. Опасные эксперименты Палпатина. Демонстрируя траур по умершей Алисе Лангбаттом, Палпатин всю неделю показательно носил черные мантии. Вот только на самом деле подобный стиль одежды нисколько не напрягал бывшего ситха. Он вошел в гостиную и увидел, что у окна, выходящего в ухоженный сад, беседуют леди Августа и Минерва МакГонагалл. Хозяйка и ее гостья наслаждались покоем, сидя в удобных креслах из ротанга. Между ними на изящном деревянном столике стоял чайный сервиз и тарелки с пирожными. Запах роз и звуки журчания садового фонтана то и дело залетали в комнату через раскрытое окно. МакГонагалл, с присущей ей живостью, делилась с подругой историей о том, как ей чудом удалось выкарабкаться после неожиданного нападения на нее группы авроров во главе с Долорисом Бридж. МакГонагалл только вчера выписалась из больницы и все еще выглядела немного бледной. Поздоровавшись, Шиф опустился в тут же трансфигурированное ротанговое кресло и, придав лицу загадочное выражение, произнес: «Дорогие дамы, я приглашаю вас на самое знаменательное культурное событие этого лета. Вы же не собираетесь проводить все каникулы, обсуждая тонкости трансфигурации таксидерми. Я убежден, что вам, профессор МакГонагалл, после выписки из Мунга просто необходимы положительные эмоции. Да и мне, признаться, пора уже отвлечься от траура. «Фрэнк, мальчик мой, только не предлагай нам опять эту свою оперу», — фыркнула насмешливо леди Августа. «Мне и прошлого раза хватило, чтобы понять, опера это не мое. Правда, наша знаменитая Селестина Уэрлок, как мне кажется, поет еще хуже», — добавила женщина с усмешкой. «Только Молли Уизли способна выносить пронзительные завывания Уэрлок», — поддакнула МакГонагалл подруге. «Хотя, как нам всем известно, музыкальный слух Молли оставляет желать лучшего. Я подозреваю, что в молодости Уизли гибридский черный дракон на ухо наступил. Поэтому восхищение творчеством Селестины со стороны нашей общей знакомой свидетельствует о том, что у Уизли есть некоторые проблемы в воспитании детей». Неожиданно сердито закончила декан Гриффиндора. «Наболело, профессор», — рассмеялся Шиф. «Зато теперь какой чудесный магазин открыли эти сорванцы». МакГонагалл коротко улыбнулась и взяла с тарелочки воздушный эклер. «Я помню ваше с Невиллом недовольство, мама», — сказал Палпатин, посмотрев на леди Августу. «Но в этот раз вам точно понравится. В воскресенье на стадионе Уэмбли состоится концерт трех величайших теноров нашего времени. Не буду называть вам фамилии этих знаменитых макгловских певцов, но поверьте мне на слово, их голоса поистине волшебны. Магия музыки наполнит наши сердца радостью и позволит воспарить на крыльях вдохновения». Переглянувшись с некоторым сомнением, женщины все же согласно кивнули. «Хорошо, сын», — сказала Августа Лангбаттом. «Можешь покупать нам с мини-билеты. Только постарайся сделать так, чтобы там, на стадионе, мне не пришлось контактировать с маглами. В моем возрасте нервничать уже вредно. Мы трансгрессируем сразу в сектор для волшебников», — успокоила Августу Палпатин. «Министерство выкупило места прямо на футбольном поле, перед самой сценой, так что там мы с вами будем далеко не одни. Кстати, госпожа декан», — посмотрел Шиф на Минерву, — «мой управляющий поделился со мной секретом, что на этом мероприятии будет присутствовать инкогнито большая группа влиятельных гоблинов, а также ваш коллега, Филиус Флитвик. Возможно, он собрался в этом году заставить свой хор лягушек разучивать классику», — рассмеялся Палпатин. «Гоблины любят макгловскую музыку?» — удивленно спросила Минерва МакГонагалл. «Представьте себе, скажу вам по секрету, госпожа декан», — прищурился Шиф. «Бессменный дирижер знаменитой метрополитен-оперы в Нью-Йорке, Джеймс Левайн, самый настоящий гоблинский полукровка, причем сын руководителя американского филиала Гринготтса. Вы так много знаете об этом закрытом от посторонних волшебном народе», — растерянно произнесла МакГонагалл. «Я не помню, чтобы вы так углубленно изучали историю магии, Фрэнк. Просто я тесно сотрудничаю с гоблинами в сфере финансов. Они ценят деловых людей», — с улыбкой произнес Палпатин. «Мы ведь приносим им волшебное золото». Узнав, что Невилл отправился учиться в Европу на лето к известному гербологу, Минерва МакГонагалл посмотрела на Палпатина и Августу с уважением, а затем одобрительно сказала: «Превосходная идея, друзья мои. Я убеждена, такие уроки придадут мальчику нужной уверенности. Он у вас весьма талантливый юноша, и я искренне рада, что Невилл учится на моем факультете». Августа Лангбаттом благодарно кивнула подруге и поспешила сделать глоток чая, видимо, пытаясь скрыть эмоции. Палпатин знал, что, несмотря на показную строгость, та очень любила Невилла и гордилась своим внуком. Еще через 5 минут Шиф пожелал дамам хорошего дня, а затем покинул их общество, чтобы пойти попрактиковаться в боевом метаморфизме. Вечером воскресенья, послушав заключительное выступление сразу трех величайших теноров современности и наградив тех бурными аплодисментами, волшебники и гоблины стали постепенно исчезать в стационарных порталах или просто аппарировать самостоятельно. Задумчивый Палпатин извинился перед леди Августой, сказав, что хочет немного прогуляться по ночному Лондону. Когда Пласида Доминго исполнял арию Мария Каварадоссе из оперы «Тоска», в душе Палпатина неожиданно для него пробудились воспоминания об Амелии Боунс и еще о нескольких дорогих ему женщинах, оставшихся в родной галактике. Чтобы немного развеяться, Шиф решил прогуляться вдоль Темзы и трансгрессировал к Тауэрскому мосту. Он неспешно двинулся в сторону Саутворкского собора, но вдруг внимание бывшего ситха привлекла вывеска магазина, где продавались компьютеры. Шиф не смог удержаться от искушения и решил заглянуть внутрь, чтобы оценить достижения землян в этой области. Вот только едва он увидел местные поделки, то лишь тяжело вздохнул. Хотя продавцы наперебой стали расхваливать ему достоинство какого-то древнего процессора и 4 мегабайт памяти, Палпатин, разобравшись, что означают все эти непонятные термины, едва удержал лицо. В самом примитивном дроиде-уборщике из его родной галактики начинка была лучше на несколько порядков. Тем не менее Шив взял со стойки парочку рекламных буклетов и направился к выходу из магазина. Внезапно его охватило тревожное предчувствие, и по спине пробежали мурашки. В тот же миг сквозь полуоткрытую дверь ему прямо в лицо ударила зеленая вспышка магии. Погруженный в размышления о том, сколько еще предстоит сделать, чтобы вернуться к звездам, Шив на угрозу среагировать не успел. Его тело безвольной куклой швырнуло обратно в магазин, и дверь за ним захлопнулась, словно крышка гроба. Печальный звон колокольчиков утонул в шуме улицы. Петтигрю, Роули и Перец незаметно трансгрессировали со стадиона следом за своей целью. Мордридов Лангбаттом беззаботно шел по тротуару и явно о чем-то размышлял. Казалось, волшебник не замечает никого вокруг и только чудом избегает столкновений с прохожими. «Дождемся, когда народу станет меньше», — неуверенно предложил Роули. «Ты что, идиот?» — окрысился на того Петтигрю. «Здесь и до утра толпы гулять могут, увидит нас и аппарирует сразу». Лорд же сказал, неожиданно надо нападать. В этот момент Лангбаттом внезапно направился к дверям какого-то макгловского магазина с мигающей на всю округу вывеской. «Уйдет», — нервно зашептал Роули. «Бей, Перец, вдруг сейчас исчезнет куда? Это магазин, дубина», — зло произнес Петтигрю. «Он выйдет обратно через эту же дверь. Я встану напротив», — буркнул Перец. «И как только увижу, что Лангбаттом выходит, сразу кину в него аваду. А вы, советчики мордридовы, лучше наложите пока маглоотталкивающие чары на местность. А то из-за нарушения статута я в Азкабан не собираюсь. Как будто за убийство верховного волшебника Визингамота тебе меньше дадут», — зло хихикнул Петтигрю. «Будешь кормить дементоров, здоровяк, как и ты, крыса», — огрызнулся Перец. «Лучше заткнись, урод», — тут же ощерился Петтигрю. «Мне милорд лично приказал присмотреть, чтобы никто дров не наломал. Догавкаешься, и я скажу повелителю, что ты со страха в штаны наложил. Хватит собачиться, оба заткнитесь», — выругался Роули. «Если дело не выгорит, темный лорд нас всех убьет». В этот момент входная дверь начала открываться, и Перец тут же рявкнул. «Авада Кедавра!» Дверь захлопнулась, звякнули и замолкли колокольчики. Кого там на самом деле убило чарами, Петтигрю и Роули рассмотреть не успели. Лангбаттом мертв, развернулся на носках Перец и неторопливо подошел к ним. «Дело сделано, умники, можно идти докладывать милорду. Что предлагаешь рассказывать?» Прищурившись, спросил Петтигрю. «Что ты убил неизвестного человека в магазине? Думаешь, темному лорду есть дело до какого-то дохлого магдла? Иди проверь все». «Да это Лангбаттом был, точно. Я его раньше не видел, что ли?» Стал отказываться Перец. «И там, наверное, уже магдлы сбежались. А знаешь, Питер, он ведь прав», — нехорошо усмехнулся Роули. «Это тебе милорд приказал все проконтролировать. Вот иди туда сам и контролируй, мля». Задание получил Перец, а я не видел, чтобы он именно Лангбаттома убил. «Так милорду и скажу, когда вернемся», — скривившись, выплюнул Петтигрю. Крысиное лицо толстяка исказилось в презрительной гримасе, и он добавил, помахав перед подельниками серебряной рукой, трансфигурированной для него лично Волдемортом. «Меня господин не накажет, я его самый верный сторонник. Его темнейшество даже наградил меня этим артефактом за помощь в своем возрождении. Я могу ей кирпичи ломать, и даже колдовать так легче теперь выходит». Однако струсивший подельник Питера все равно продолжал твердить, что один проверять не пойдет. И тут неожиданно послышался мерзкий хруст ломающихся ребер. Из груди Перца в фонтане крови показалась уродливая черная клешня, сжимающая еще бьющееся сердце пожирателя смерти. «Вот и я лично познакомился со знаменитой Авадой», — хмыкнул про себя Палпатин. Его дух завис под потолком магазина над безвольно раскинувшимся телом Фрэнка Лангбаттома. Опыт существования в таком состоянии позволил Шиву почти мгновенно сориентироваться в произошедшем. Однако доступ к телу вначале блокировала невидимая обычному глазу пленка чужеродной магии. Тем не менее, предельно сосредоточившись, после нескольких неудачных попыток Палпатин сумел разрушить преграду. Как оказалось, тонкие связи души с телом были разорваны. Вот только Шив уже хорошо знал, как действовать в таких случаях. Для начала он активировал движение магии в источнике тела Лангбаттома. Затем направил энергию на физический план, запуская сердце и мозг. Необратимых последствий еще не наступило, и все клетки работали в прежнем режиме. Промедли Палпатин еще хотя бы 10 минут, ему пришлось бы восстанавливать поврежденный мозг. «Как хорошо, что мой дух четко структурирован, в отличие от тех, «Кто здесь живет?» – мелькнула мимолетная мысль. Возвращение в собственное тело оказалось гораздо более простым процессом, чем в прошлый раз. Спустя всего минуту по времени внешнего мира, Палпатин распахнул глаза и сделал первый вдох. Он обнаружил, что вокруг него собрались встревоженные продавцы и посетители магазина. «Слава богу, вы очнулись, мистер!» – заголосили люди. Кто-то даже зааплодировал на радостях. «У вас не было дыхания, сэр!» – нервно произнес пожилой мужчина, который, судя по бейджику на груди, был управляющим магазина. «Мы не знали, то ли набирать 3-9, то ли уже сразу вызывать полицию и коронера. Никого вызывать не нужно», – тяжело приподнялся Палпатин на локтях, а затем и сел. «Спасибо вам, но я уже почти в порядке. Кратковременная потеря сознания, не более того. Съел, наверное, что-то несвежее». И он надавил ментальной магией, чтобы добавить достоверности своим словам. «Если вы брали пирожки прямо на набережной, то я не удивляюсь». Управляющий сразу же нашел подтверждение словам Палпатина. «К нам в магазин чаще приходит, чтобы воспользоваться туалетом, чем компьютеры покупать. Правда, никто еще не терял здесь сознание», – заторможенно добавил мужчина. Палпатин тем временем поднялся и оправил одежду. К счастью, магия иллюзий на мантии не успела развеяться, и все по-прежнему видели в нем обычного горожанина. «Извините меня за беспокойство, джентльмены», – улыбнулся Шиф и вытащил бумажник. «Вот, соберите мне, пожалуйста, полный комплект вашего самого лучшего печатающего устройства, желательно с выходом в общую сеть, или как это правильно называется, интернет это», – сказал один молодой продавец с такой гордостью, словно лично придумал это название. «Ну пусть будет интернет», – согласно кивнул Палпатин. «Тогда за основу возьмем Готивай Соло 2000», – радостно воскликнул все тот же парень, «а к нему уже добавим остальную периферию». Глаза продавца блестели, человек явно был энтузиастом своего дела и гордился прогрессивной техникой, с которой работал. Скептически осмотрев далекого пращура дотаподов, Палпатин тем не менее согласно кивнул. Оставив управляющему магазином предоплату в размере 5000 фунтов, Шиф попрощался с общительными продавцами и вышел на улицу, перед самым выходом наложив на себя чары невидимости, а на дверь – мощное отвлечение внимания. К его немалому удивлению, недалеко от входа стояло трое мужчин в характерных темных мантиях, выдававших в тех пожирателей. Одного из них Палпатин даже узнал. Похожий на крысу полноватый человечек был никем иным, как Питером Петтигрю. Крысоподобный тип яростно цедил, что некий Перец должен зайти в магазин и лично проверить, действительно ли Фрэнк Лонгботтом мертв. «Я вам говорю», — Авада попала ему прямо в голову, — «что я, по-вашему, не видел, кого убил», — протестовал рослый черноволосый маг, стоявший к Палпатину спиной, возможно, тот самый Перец. Еще один крупный волшебник, только уже блондин, внимательно зыркал по сторонам, не встревая в спор. «Давайте вместе пойдем и проверим», — продолжал возмущаться Перец, не глядя по сторонам. «Все равно перед лордом отвечь», — и это стало его последним словом. Невидимый Палпатин скользнул вплотную и, превратив с помощью метаморфизма левую руку в клешню Аклея, словно копьем пробил ею грудь Переца. Вместо слов изо рта рослого волшебника плеснуло кровью. Щелчок клешни резанул по ушам, еще бьющееся сердце пожирателя разлетелось кровавыми брызгами в лица остальным магам. Те попытались выхватить палочки, но сделать успели ровно ничего. «Петрификус тоталус», — с холодной усмешкой произнес Шиф. Петтигрю и неизвестный блондин упали как подкошенные. В то же мгновение, как только начали рассеиваться чары отвлечения внимания, наложенные кем-то из пожирателей смерти, Палпатин с мерзким хлюпаньем дернул клешней, и тело Переца просто разорвало пополам. Ругнувшись, что не сумел правильно рассчитать усилия, Шиф тут же наложил кругом очищающие чары. Стоять залитым кровью врага приятно только первые секунды, а потом хочется умыться. Испарив куски тела Переца, Палпатин подхватил остальных волшебников чарами левитации и трансгрессировал в Мэннер. Уже через секунду люди, обходившие невидимый участок на набережной Темзы, пошли просто прямо, размывая и без того слабые энергетические следы случившегося. Палпатин решил, что допрашивать пленников будет поодиночке. Вначале он заставил очнуться Петтигрю. Подвешенный на цепь волшебник задергался, а потом стремительно начал уменьшаться в размерах, превращаясь в крысу. Вот только зачарованные кандалы пыточного подвала знавали и более хитро сделанных существ. Поэтому анимаг Петтигрю продолжил болтаться на цепях, только уже в облике упитанной крысы с серебряной лапкой. К Круция, лениво произнес Палпатин, отдавая должное придуманному волшебниками способу развязывания языка. Крыса затряслась в конвульсиях и через недолгое время стала превращаться обратно в человека. Палпатин прекратил пытку и, дождавшись, пока Петтигрю немного придет в себя, сказал: «Легилиминс». Информация потекла рекой. Впрочем, Шиву не сильно хотелось ковыряться в отвратительных мыслях этого волшебника. Палпатин выяснил все детали покушения на свою жизнь, ухмыльнулся тому, с какими тупыми исполнителями приходится мучиться темному лорду, а потом просто отключил сознание Петтигрю. На человека-крысу у него были особые планы. Второй маг, по фамилии Роули, ничего существенного добавить не смог и следом за своим подельником был отправлен в стазис. Вообще-то, Палпатин рассчитывал, что на его устранение будут посланы рыбки покрупнее, но, как оказалось, Волдеморт пока не принимал за достойного противника. Черные сделали вполне предсказуемый ход, удовлетворенно пробормотал себе под нос Палпатин. Интересно будет узнать, как на провокацию среагируют белые. Пленники оказались как нельзя кстати, ведь давно было необходимо выполнить обещание, данное в Гринготтсе управляющему рода Блэк, а то Драко Малфой уедет учиться в Дурмстранг, и необходимый ритуал придется отложить до следующих каникул, подумал Шиф. Решив, что теперь можно пойти отдохнуть, Палпатин поднялся в спальню и приказал домовушке принести ему стакан единорожьего молока. Нападение пожирателей и последовавшие за этим события начисто выветрили у него из головы любые признаки меланхолии. Во вторник на площади Гримма собралась представительная компания джентльменов, вызывавшая опасливое недоумение живущих по соседству Макглов. «Малфой, Нокты, Крэбба и Гейл оказались здесь с наследниками. Не каждому, даже чистокровному, волшебнику, выпадала возможность хотя бы раз за целую жизнь присутствовать при таком значительном событии. Драко собирался принять звание регента рода. Взамен юный Малфой получал подпитку от второго источника, что сразу выводило его на уровень сильных волшебников. Люциусу открывались хранилища Блэков, с одним только требованием – не тратить, а приумножать. Впрочем, этим старший Малфой всю свою жизнь и занимался, так что пополнение ожидало сейфы сразу двух родов, а себе ушлый волшебник не забывал никогда. Остальные маги собирались поучаствовать в ритуале в качестве свидетелей, чтобы было потом, о чем рассказывать потомкам. Все-таки род Блэк много веков был окутан ореолом тайны и страха. Палпатин появился последним. Он поздоровался со всеми сразу и достал отрывной блокнотик. Раздав листочки по количеству присутствующих волшебников, Шиф приказал: «Запомните адрес, господа, а потом уничтожьте бумагу». Едва только все приглашенные это сделали, как соседние дома расползлись в разные стороны, открывая особняк под номером 12. Шиф поднялся на крыльцо и пустил немного магии в дверную ручку. Та мигнула тусклым светом, и дверь беззвучно открылась. В своем настоящем облике здесь Шиф ни разу не был, поэтому, зайдя внутрь, сразу же натолкнулся на подозрительный взгляд Кричера. Алтарь рода постепенно погружался в анабиоз, не получая подпитки, и поэтому теперь эльф казался еще более старым, что нужно волшебникам в доме древнейшего и благороднейшего рода Блэк, безо всякого уважения спросил Кричер. Несмотря на нелепую внешность и серую от старости наволочку, укрывающую тело, домовик совсем не выглядел смешным. Шиф ощутил, как потоками закручивается магия алтаря, готовясь к последней саморазрушительной атаке на вторженцев, поэтому незамедлительно ответил: «Мы здесь, чтобы выполнить обязательства, которые издавна связывают всех нас с Блэками узами крови и дружбы. Наша цель – обеспечить будущее одного из самых древних и знатных родов. Драко Малфой, в чьих жилах течет кровь Блэков, готов взять на себя роль регента и представлять ваши интересы до тех пор, пока новый глава не примет на себя эти обязанности». У Кричера подкосились ноги. Домовик был готов умереть, защищая Мэнор, но Палпатин понял, больше всего старый слуга мечтал о том, чтобы Блэки возродились. Поднявшись, эльф встревоженно пробубнил: «Для ритуала человеческая жертва потребуется. У господ есть кандидат, или Кричеру будет позволено отловить какого-нибудь волшебника в Лютном? У нас все с собой», — без улыбки сказал Шиф. Кричер посмотрел на него с сомнением и подозрительно прищурился, но внезапно застыл. Палпатин на мгновение почувствовал, как его ауры коснулась невидимая рука, а потом исчезла. «В тебе есть кровь нашего рода, и ты не лжешь, маг», — чужим звучным голосом констатировал домовой эльф. «Тогда пропусти нас к себе в ритуальный зал», — спокойно сказал Шиф, — «достаточно уже топтаться на пороге». Домовик согласно кивнул, затем как-то изменился и быстро засеменил по коридору вперед. «Пусть господа волшебники следуют за старым кричером», — буркнул домовой эльф прежним голосом. Алтарный зал встретил Палпатина знакомым камнем, стоящим посреди комнаты. Стены оказались заполнены многочисленными живыми портретами. Драко Малфой был смертельно бледен, о человеческой жертве тот не знал. Тем не менее, когда Люциус что-то строго прошептал сыну на ухо, юноша послушно кивнул. Палпатин вытащил палочку, поднял руку к потолку и торжественно произнес: «Клянусь магией, подробности того, что сегодня произойдет в алтарном зале древнейшего и благороднейшего рода Блэк, от меня не узнает никто из посторонних. Клянемся», — подтвердили клятву магии остальные волшебники. Малфой-младший вздохнул с некоторым облегчением и даже немного порозовел. Шиф вытащил из кармана визитницу, вынул из нее две карточки и бросил в сторону алтаря. Картонные прямоугольники закувыркались в воздухе, а затем быстро превратились в связанных Петтигрю и Роули. Упавшие на пол волшебники увидели, где находится, и мгновенно все поняли. «Не убивайте!» – дурным голосом завопил Роули, а Петтигрю молча задергался в путах, пытаясь превратиться в крысу. «А ведь это же тот самый Раттус Норвегицус, которого так мечтал убить наш последний глава рода!» Злорадно зашумели волшебники с портретов. «Какая удача! Убийство врага дарует всем нам отличные шансы. Для ритуала нужна только одна жертва», — проскрипел из угла кричер, «но алтарь не будет против, если вы убьете сразу двоих». Драко с отчаянной просьбой во взгляде посмотрел на отца. Шиву стало понятно, что Люциусу так же повезло с наследником, как и ему с Невиллом. Вспомнив, что интересного нашлось в памяти испуганного Роули, Шиф посмотрел на того и сказал: «У Блэков точно появится наследник в ближайшие пару лет. Ребенку нужна будет кормилица и нянька, а у тебя есть бездетная сестра. Если она даст клятву помочь Блэкам в обмен на твою жизнь, так и быть, ты выйдешь отсюда живым. Только память тебе подчистим», — добавил он серьезным тоном. «Юфимия согласится», — уверенно закивал бледный как смерть Роули. «Сестра любит меня». Шиф посмотрел на Люциуса, и тот немедленно подозвал Крэбба и Гейла. Подхватив пленника магией, приятели потащили Роули наверх. Выглядевший крайне довольным кричер, не дожидаясь приказа, стал устраивать брыкающегося Петтигрю на алтаре. Люциус начал шептать бледному сыну нечто угрожающее, а Палпатин вместе со старшим Ноктом принялся обсуждать политику. Их обоих интересовало, какие решения примет Скримджер после того, как официально займет пост министра магии. Оставшиеся неудел наследники с любопытством рассматривали портреты и общались с давно умершими Блэками. В магическом мире все были друг другу родней, потому портреты тоже с любопытством интересовались у молодых людей о нынешней жизни. Через некоторое время вернулись старшие Крэп и Гойл, а вместе с ними и оба Роули. Тех заставили поклясться магией, а затем Юфимия подошла к Драко и Люциусу. «Я готова», — просто сказала женщина. «Не могу обещать, что смогу заменить мать будущему наследнику Блэков, но я сделаю все возможное, чтобы он вырос здоровым и образованным». «Большего и не надо», — заметил Палпатин. Ритуал прошел буднично. Престыженный Драко Малфой собрался с силами и вместе с Юфимией Роули перерезал горло дергающемуся пленнику. Тот все это время пытался вырваться, и только когда лезвия обоих ножей коснулись его горла, Петтигрю обреченно замер и позволил себя убить. Тело человека-крысы стало быстро усыхать и через несколько секунд растворилось в воздухе. Даже светильники в зале стали гореть ярче, а кричер, казалось, помолодел и довольно заулыбался. И тут магия рода Блэк обрушилась на Драко и Юфимию, вплетая в их ауры новые магические каналы и добавляя мощи источникам. Правда, заметить это сумел только Палпатин, остальные волшебники видели всего лишь некий аналог северного сияния. Тем не менее каждый из присутствующих в ритуальном зале волшебников ощущал, как пульсирует магия, и в какой-то миг все почувствовали нужный момент и хором воскликнули: «Свидетельствуем». Наверху, в комнате истории рода, нить на гобелене, которая вела от нарциссы Блэк к ее сыну, на мгновение стала золотой. Над портретом юноши возникла корона с небольшими зубцами, но вскоре исчезла. Посторонним не стоило бы знать, кто является регентом и хранителем рода. Лишь когда наследник достигнет совершеннолетия и станет главой, истина проявится на гобелене. Люциус сунул кричеру в руки мешочек с золотыми, а затем Драко Малфой на правах регента приказал эльфу отправиться на косую аллею за продуктами. Когда позже волшебники, переговариваясь, вернулись в гостиную, там расторопным домовиком был уже накрыт богатый стол. Все прошло замечательно, и было видно, как доволен Драко результатом ритуала. Однако к большому разочарованию молодого Малфоя, доступ в дом по-прежнему оставался открытым для Гарри Поттера и других членов Ордена Феникса. Только наследник рода, а отнюдь не регент, имел право изменить приказ предыдущего главы. А все из-за того, что Сириус по глупости сделал Мэнор Блэков проходным двором. Палпатин едва сумел уловить в доме магию медальона Волдеморта. Судя по всему, магический отпечаток поймал откат за затягивание выполнения непреложного обета и впал в некое подобие летаргического сна. Теперь для активации медальона Слизерина требовалось произнести на Парсилтанге пароль «Откройся». Впрочем, Шиф не собирался будить артефакт. Немного посидев за столом, он пожелал бывшим слизеринцам хорошей учебы в Дурмстранге, пригласил их следующим летом на практику в Министерство магии, после чего откланялся. Едва Палпатин вернулся домой и поднялся в свой кабинет, как увидел на подоконнике сокола. Гордая птица с завистью смотрела на хозяйскую сову, которая демонстративно медленно клевала кусочки мраморной телятины. Количество мяса в тарелке не уменьшалось благодаря магии эльфов, и сова, пока издевалась над голодным соколом, стала похожа на глобус с ушками. Палпатин хмыкнул и взял у страдальца письмо. Получив разрешение, сокол мгновенно оказался у кормушки и, мстительно отпихнув недовольно заухавшую сову, принялся заглатывать мясо. Шив задумчиво погладил подбородок. Нападение со стороны светлых можно ожидать до самых выборов министра, а дела не ждут, подумал Палпатин. Велимир хочет встретиться на неделе в Швейцарии. Значит, мне не стоит оттягивать выгодную сделку с наследством друидов. Очень интересно узнать, что еще наизобретали местные одаренные. В конце концов, Шив запечатал письмо в тубус и толкнул тот к лапе почтовой птицы. Сокол распушил перья и, с явной неохотой оторвавшись от мяса, взял послание и вылетел в окно. Палпатин рассеянно погладил похожую на глобус сову по мягким перышкам и решил, что пора ложиться спать. Часть 51. Это лето запомнится всем. Палпатин с нечитаемым выражением лица наблюдал за выступлением Скримджера. «Уважаемые члены Визингомата», — громко и напористо говорил новый министр, — «я обещаю вам навести порядок в стране. Не пройдет и нескольких месяцев, как вы увидите первые результаты наших усилий. Ваше министерство будет как никогда сильным. Волдеморт и прочие нарушители спокойствия скоро будут схвачены и приговорены к поцелую Дементора». В этот раз рукоплескали далеко не все. Даже многие сторонники Палпатина, Малфоя и Дамблдора скептически улыбались на такое заявление. «Смерть нашей коллеги Амелии Боунс стала тяжелой утратой для всех нас», — продолжил говорить Скримджер и даже потряс кулаком над трибуной, словно грозил всем врагам. «Я обещаю найти и покарать убийц». Дождавшись, пока зашумевшая аудитория вновь утихнет, Скримджер сказал уже более спокойно: «Хочу сразу уведомить Визингомат об изменениях в структуре управления силовыми подразделениями. Новым руководителем Аврората назначен опытный и сильный волшебник, мистер Карбан Яксли». Зал вяло поаплодировал. Большинство членов Визингомата были плохо знакомы с новым начальником Аврората и пока не знали, чего ожидать. С этого дня руководителем департамента магического правопорядка становится мистер Тикнес, произнес Скримджер, доброжелательно взглянув на высокого волшебника, который недавно спас ему жизнь. Пи с признательностью приложил руку к груди и слегка склонил голову. Руфус с важным видом кивнул в ответ и с уверенностью в голосе добавил: «После смерти Амелии Боунс именно он взвалил на свои плечи текущую работу в департаменте магического правопорядка, и, смею вас заверить, мистер Тикнес прекрасно справился со всеми делами. К тому же я лично знаю Пиа как смелого мага, который не побоялся выступить против пожирателей смерти». Зал отозвался одобрительным гулом. В этот раз аплодировали все, но, как видел Палпатин, по совершенно разным причинам. К сожалению, из-за участившихся беспорядков наше экономическое положение оставляет желать лучшего, произнес Скримджер, слегка дернув щекой. Поэтому, уважаемые лорды и леди, нам придется повысить стоимость дымолетного пороха и увеличить налог на пользование каминами. Это временная мера, господа, поспешил добавить Скримджер, стараясь предотвратить нарастающее недовольство. Мы также открыты для любых разумных предложений с вашей стороны. С места немедленно поднялся Малфой. Уважаемый министр, верховный, господа члены Визингомата, обратился Люциус сразу ко всем. Я предлагаю значительно снизить налоги для производителей отечественной продукции. А чтобы компенсировать возможные потери, считаю необходимым увеличить ввозные пошлины на иностранные товары. Ты думаешь только о себе, Малфой. Тут же взвился с места Паркинсон, чей бизнес был связан с импортом. А я считаю, что налоги следует повышать именно для местных производителей. Им все равно придется платить, бежать-то некуда. А вот иностранные компании могут прекратить свою деятельность в нашей стране, если это станет для них невыгодно. И что тогда? Исчезнет конкуренция, уменьшится поступление в бюджет, остановится прогресс. С такими вредными идеями, как твоя, Малфой, мы скоро скатимся в родоплеменный строй. Шум толпы заглушил голос Скримджера, который неуверенно просил всех успокоиться. Шиф, прочитав по губам, понял, что министр обещает разобраться в ситуации и найти решение, которое устроит всех. Вот только никто не обращал внимания на нового министра, все были увлечены спором Малфоя и Паркинсона. И те продолжали скандалить, пока Палпатин не призвал их к порядку. Уважаемые господа, прошу вас дальше выяснять отношения за пределами зала Визингомата. И вроде бы его голос прозвучал негромко, но тем не менее все немедленно стали успокаиваться. Скримджер с благодарностью кивнул Палпатину и, немного нервничая, продолжил говорить о своих планах. После министра выступили Яксли и Тикнес, которые кратко рассказали о ближайших задачах Аврората и Департамента магического правопорядка. Яксли заверил, что в новом учебном году в Хогвартсе будет организовано постоянное присутствие мракоборцев, которые обеспечат безопасность студентов. Кроме того, по его словам, в Хаксмиде откроется отделение Аврората, сотрудники которого при необходимости смогут прийти на помощь своим коллегам в замке. Все партии без исключения поддержали идею защиты детей. Шиф объявил последнее летнее заседание Визингомата закрытым и пожелал всем хорошо отдохнуть перед началом осенних сессий. На берегу Ла-Манша, со стороны Англии, расположился курортный город Борнмут. На одноименном пляже, обычно переполненном отдыхающими, сегодня был один участок свободного пространства размером с поле для квиддича. Если бы обычные люди могли видеть сквозь мглу отталкивающие чары, они бы заметили там парочку волшебников среднего возраста, наслаждающихся теплым летним солнцем, ласковым морем и обществом друг друга. Карбан Яксли и Долорес Амбридж, не обращая внимания на окружающих, предавались любовным утехам. Спустя некоторое время они искупались в море и вернулись к оставленным шезлонгам. Карбан налил вина в бокал Долорес, которая с благодарностью приняла его, и произнес: «Я договорился со Скримджером, дорогая, ты продолжишь работать на прежнем месте. Руфус все равно ничего не смыслит в оперативном управлении, так что для тебя ничего не изменится, будешь по-прежнему царицей нашей бюрократической машины», — хмыкнул он, тоже наливая себе вина. «А если ты станешь министром, милый, тогда вообще все будет прекрасно», — мечтательно сказал Амбридж и с удовольствием пригубила из бокала. «Упаси меня, Мерлин», — покачал головой Яксли. «Следующим министром станет Пи. Он скользкий, словно угорь. К тому же по приказу лорда я пустил слух, что Тикнес находится под Империусом. Если что-нибудь случится, Пи легко выйдет сухим из воды. А что тогда будем делать мы?» — встревоженно спросил Амбридж. «Мне страшно. Если лорд не сможет удержать власть в Англии, то нас с тобой убьют или навсегда посадят в Азкабан. В мире Макглав можно встретить людей, похожих на нас, моя дорогая», — ухмыльнулся Яксли. «Я уже нашел парочку таких, и мы поменяемся с ними местами, если запахнет жареным. Золота у нас хватит на безбедную жизнь. К тому же я считаю, что в этом году мы заработаем даже больше, чем за все предыдущие. Поверь, в США или Канаде никто не будет интересоваться нашим прошлым, если у нас есть деньги, а у нас теперь полно. Ты же помнишь, что мне даже пришлось открыть для нас с тобой счета в банке по квадже». «Ха-ха-ха», — весело рассмеялась Долорес и, не удержавшись, потянулась к любовнику за поцелуем. Жаркий летний день на море обещал быть долгим и приятным. Сегодня утром Кастор Прут, скрытый под множеством амулетов и защитных чар, дождался, пока цель выйдет из библиотеки, и нанес удар Империусом в спину нужному волшебнику. «Иди со мной», — приказал он. Однако тот не послушал, а, с трудом превозмогая действие заклинания, попытался достать палочку. «Мертв, слишком сильный», — выругался Прут, подходя ближе. Он вытащил из кармана проклятое ожерелье, путающее сознание жертвы. Застегнув цепочку на шее волшебника, Кастор снова скомандовал: «Следуйте за мной, месье Адриан Уиттл». В этот раз герболог подчинился, хотя Прут чувствовал, как тот бешено сопротивляется Империусу. «Долго чары не продержатся, даже с ожерельем», — недовольно подумал Прут. «Впрочем, времени мне хватит». Подойдя к дому, который снимал Уитту. Костор заставил хозяина снять защиту. Войдя внутрь, он оглушил выбежавшего к ним навстречу мальчишку Лангбаттома. Пока Костор был занят новой целью, обнаглевший домовой эльф осмелился сорвать проклятое ожерелье с шеи Уитла. Однако попытка бунта была жестко подавлена. Останки домовика раскидало по комнате, а ожерелье вернулось на шею герболога. Костор влил в рот обоим пленникам по несколько капель напитка живой смерти, наложил на дом собственные чары и, насвистывая, отправился к банку гномов, где у большинства серьезных волшебников Европы были свои хранилища. Сегодня утром Прут послал астральную ищейку, чтобы она незаметно следила за старшим Лангбаттомом. Та двигалась за англичанином до самого банка, где и исчезла. Увидев нужного человека, выходившего из дверей, Прут изобразил искреннюю улыбку и поспешил навстречу своей будущей добыче. Англия, днем раньше. В кабинете Палпатина не было личных вещей и дорогих безделушек, так милых сердцу любого руководителя высокого ранга, лишь голая функциональность и порядок. Шиф посмотрел на дубовую дверь, за которой только что скрылся Малфой, и погрузился в размышления. У Люциуса появилась интересная идея – наладить поставки продукции с виноградников на восток. Их совместное предприятие успело раскинуть свои представительства по всему миру. И шиф пообещал, что обсудит этот вопрос с Велимиром и узнает у того контакты нужных людей. Тем более встреча с представителем славянских волшебников должна была состояться в ближайшее время. Обрадованный Малфой отправился по своим делам, а шиф трансгрессировал домой. Уже на следующий день он вылетел в Швейцарию. В хранилище Гриндевальда было много артефактов, которые Палпатин без особого сожаления передал славянскому архимагу. Взамен шиф получил от Велимира небольшой сундучок, украшенный серебром и золотом, внутри которого находилось расширенное пространство. Тот также легко расстался с архивом друидов, потому что, как понял бывший ситх, славяне не нашли способов его расшифровать. Как предполагал Палпатин, в славянских артефактах, украденных Гриндевальдом, была встроена похожая система защиты. Древние маги использовали весьма изощренный способ шифрования. Если человек, не обладающий определенным набором генов, брал в руки эти артефакты, то видел лишь их внешнюю оболочку, не содержащую ничего магического. Однако стоило правильной капле крови коснуться обложки такой книги, как все сразу менялось. Договорившись с Велимиром о новой встрече, шиф заперся в хранилище и приступил к проверке содержимого сундучка. Пиктская магия древних, составитель сборника заклинаний, Лавина Пуффиндуй, прочитал он на обложке первой книги проявившееся название и хищно усмехнулся. Стоило ему отложить фолиант в сторону, как буквы на обложке тут же запрыгали, формируя безобидное, однолетнее и многолетнее растения Шотландии. Продолжая исследовать содержимое сундучка, шиф обнаружил множество интересных книг. Нашлись и утраченные знания о магии пиктов, и методики подготовки боевых друидов, и способы устройства защитных сооружений из растений, и даже несколько книг с важнейшей информацией о развитии таланта прорицания. Когда защита опознавала кровь потомка истинных друидов, пространные описания свойств растений и животных древности трансформировались в совершенно иные тексты. Любой современный волшебник мог бы руку отдать за обладание такой информацией. В 20 веке уже почти не помнили, как защищаться от изощренных чар и проклятий древности. А то, что друиды творили с растениями, заставило Палпатина восхищенно цокнуть языком. Даже ситхи древности не могли похвастать такой изобретательностью в наказании своих врагов. Время перевалило за полдень, и Палпатин подумал, что пора заканчивать. Он решил навестить учителя Невилла, чтобы передать сыну портал домой. Попрощавшись с управляющим гномом, Палпатин вышел на улицу. Яркое летнее солнце заставило его прищурить глаза, успевшие привыкнуть к полумраку гномьих подземелий. Еще рано утром, когда они с Велимиром встретились в атриуме Международной конфедерации магов, шиф заметил человека, который слишком пристально за ними наблюдал. Это был смуглый невысокий мужчина неопределенного возраста, вероятно, француз или итальянец, и, судя по ауре, очень сильный волшебник, не уровня Дамблдора или Волдеморта, конечно, но где-то близко. Впрочем, большинство представителей МКМ были такими. И вот Палпатин снова увидел того же самого волшебника. Неизвестный понял, что его заметили, и неторопливым шагом направился к нему. Подойдя поближе, маг представился с насмешливой улыбкой на французском языке. «Добрый день, месье Лангбаттом. Меня зовут Костор Прут. И что вам от меня нужно, месье Прут?» — спросил Палпатин, переходя на французский и внутренне переключаясь в боевой режим. Теперь внимание этого волшебника казалось еще более подозрительным. «Я хочу получить от вас дарственную на родовые виноградники и ключи от хранилища Гриндевальда», со все той же дружелюбной улыбкой признался француз. Брови Палпатина удивленно поползли на лоб, и он рывком ускорил на порядок течение внутреннего времени. «С чего вы взяли, что я немедленно отдам вам свое имущество, господин Прут?» — спросил Палпатин, демонстрируя удивление и страх. Самодовольная улыбочка француза стала еще шире, и тот создал иллюзию комнаты над своей раскрытой ладонью. Было видно, Невилл и учитель мальчика валяются на полу связанными. Кровавые брызги на стенах и потолке впечатлили бы кого угодно, поэтому Шиф постарался выглядеть еще более испуганным. «Может быть, потому, что ваш сын у меня в плену, месье Лангбаттом», усмехаясь, сказал француз. «Вы же не хотите лишить ваш род самого ценного, единственного наследника? Это ужасно, месье Прут», сказал Палпатин, постаравшись как можно убедительнее сымитировать отчаяние. «Я хочу лично убедиться, что Невилл жив». «Хорошо, месье, тогда давайте прогуляемся к дому вашего земляка Адриана Уитла», беззаботно пожал плечами француз. «Идемте со мной». Палпатин понял, что Прут успел оценить его доступную постороннему взгляду ауру и не увидел для себя угрозы. Шиву не нравилась идея устроить сражение на глазах у маглов, к тому же он не был уверен, действительно ли Невилл находится в доме своего учителя или француз спрятал сына где-то в другом месте. Они молча зашагали рядом. Прут начал расспрашивать Палпатина о семейных виноградниках, но, видя нежелание собеседника говорить, тоже замолчал. Через 10 минут они подошли к нужному дому. «Прошу», — элегантно взмахнул рукой Прут. «Сразу скажу, ваш наследник спит под воздействием особого зелья, и только от меня зависит, как вы понимаете, сможет ли он очнуться. Поэтому не советую вам пытаться совершить какую-нибудь глупость, иначе я перестану быть вежливым и милым», месье Лангбаттом, с угрозой добавил француз. Войдя в комнату первым, Палпатин сразу заметил Невилла. Тот явно был в порядке, хотя это можно было определить исключительно по ауре. Все внешние признаки жизни отсутствовали, даже лицо было бледным, как у мертвеца. «Не волнуйтесь вы так, месье Лангбаттом», неправильно истолковал Прут выражение его лица. «Ваш сын жив, как и его учитель. Просто расколдовать их могу только я один. Все закончится, когда мы с вами подпишем все документы о передаче имущества. А теперь жду от вас клятву магией и жизнью, будьте так добры», усмехнулся француз, поигрывая палочкой. «Мне кажется, вы убили моего сына, месье Прут», покачал головой Палпатин и добавил прерывающимся голосом. «Не вижу причин давать вам какую-либо клятву. Даже если я сегодня тоже умру, вы и ваши близкие получите кровников в Англии. Они отомстят вам за наше убийство. У древнейших и благороднейших семей Альбиона длинная не только родословная. Память тоже долгая. Не каждый из прутов сможет достичь такого высокого уровня в магии, как вы. И как только месть станет возможной, ваш род прервут с особым удовольствием. Ладно, ладно, я сейчас расколдую мальчика, и вы убедитесь, что он жив. Только вначале отдайте мне свою палочку, месье», деланно недовольным тоном произнес Прут. Улыбка на лице француза несколько поблекла, но Палпатин видел, что все это не более чем игра. Шиф безропотно отдал палочку и спокойно дождался, когда француз просканирует, не припрятана ли у него где-нибудь еще одна. После проверки Прут вытащил из кармана хрустальный флакон, подошел к Невиллу и капнул тому на губы 4 капли неизвестного эликсира. Лангбаттом-младший сразу же вздохнул и зашевелился, впрочем, по-прежнему оставаясь связанным. «Надеюсь, теперь вам ничто не мешает, месье Лангбаттом», с демонстративным недовольством произнес Прут. «Не тяните с непреложным обетом, или у вас будут еще какие-нибудь просьбы ко мне. Сразу говорю, вашего месье Уитла я будить не собираюсь, он слишком опасен даже для меня. Да, теперь мне уже ничего не помешает», слабо улыбнулся Палпатин. «И я готов дать вам клятву. Вот и замечательно, вот и прекрасно», вернулась на лицо Прута насмешливая улыбка. «Ловите же вашу палочку, месье Лангбаттом, и вот вам нужный мне текст. Там на пергаменте все четко прописано, постарайтесь ничего не спутать. Вы же знаете наверняка, мы, французы, предпочитаем точность формулировок». Палпатин взял подлетевшие к нему палочку и кусок пергамента. На пергаменте по-французски были подробно описаны все публично известные активы рода Лангбаттом. Правда, Прут мог лишь предполагать количество имеющегося золота, поэтому скромно указал только так называемое хранилище Гриндевальда. Вероятно, француз планировал обчистить остальные сейфы немного позже, когда жертва успокоится и решит, что все обошлось малой кровью. Палпатин видел, что француз играет с ним как кошка с мышкой, и даже якобы вынужденное пробуждение Невилла было заранее просчитано прутом. Более того, Шиф почувствовал малозаметные чары на палочке. Хитрое заклинание взорвало бы ее, стоило ему лишь попытаться бросить в сторону француза что-нибудь атакующее. «Месье Лонгботтом, надеюсь, у вас хватит способности запомнить все с первого раза?» — с насмешкой спросил француз, поигрывая палочкой. «Мне нужно дословное повторение написанного. Тогда дайте мне время, чтобы все выучить, тем более здесь по-французски написано», — недовольно буркнул Палпатин. «Подождите минутку, пожалуйста». Француз презрительно хмыкнул, посмотрел на Невилла и с усмешкой произнес: «Сомнится есть тристи. Как печально. Теперь я и сам вижу, что магическое образование в Англии давно показывает дно. Если бы не махинации Альбуса, юная мисс Делакур, несомненно, победила бы в турнире трех волшебников. К примеру, у нас в Шармбатоне методики развития памяти дети изучают с самого первого курса, а старшекурсник уже способен запомнить любую толстую книгу с одного прочтения. Видимо, молодой человек, ваш пап тратил много времени на квиддич и слишком мало времени уделял учебе». Палпатин заметил отчаяние в глазах Лонгботтома-младшего и постарался скрыть довольное выражение лица. Похоже, Невилл уже достаточно созрел, чтобы в решающий момент не растеряться. Значит, пора переходить к следующему этапу. План по воспитанию наследника окончательно сформировался в его голове еще, когда они с прутом шли к дому магистра гербологии. Он легко поймал самоуверенный взгляд француза, и в голове у архимага прута зазвучал спокойный голос Палпатина: «А теперь, лягушатник, мы с тобой устроим небольшую показательную дуэль для моего сына. Невиллу давно пора повзрослеть. Вот только сначала я заберу из твоей головы все родовые секреты. Любопытно же будет посмотреть, что такого скопилось за века в ваших хранилищах. О, как интересно. Значит, это Дамблдор надоумил тебя решиться на мое убийство? Что ж, придет и его время платить по счетам. Но как, у меня же щиты». Прут забился внутри своего разума, как рыба, попавшаяся на крючок, но в реальный мир не прорвалось ни звука. Тело не слушалось, а источник, казалось, исчез. Да и в целом магии больше нигде не было. Глухая пустота и страшное ощущение, будто воспоминания исчезают одно за другим. «Как ты влез в мою голову, проклятая тварь? Как?» Истеричные вопли француза срывались на хриплый визг, слышимый только им двоим. Со стороны Палпатин напоминал взъерошенного дворового пса, который стоит перед могучим львом. И только сейчас французский архимаг осознал, что в этой схватке именно он – добыча. «Пока ты упивался собственным могуществом, лягушатник, одно крошечное растение незаметно проникло в твое тело. Все мы люди и дышим, а споры так малы, так неприметны», – передал мысленно Палпатин. Его слова, словно ледяной сквозняк, пронеслись в воспаленном сознании прута, но еще более холодная мысль, пришедшая следом, окончательно превратила разум француза в ледяную пустыню, уничтожив последнюю надежду. «И теперь ты для меня, Кастор, как перчатка для руки. Знаешь, а ведь твои предки, римляне, прилагали неимоверные усилия, чтобы истребить рода таких магов, как я, и вам это даже почти удалось. В наше время уже никто и не помнит, на что были способны истинные друиды». Безумный ужас, охвативший все существо француза, выдавали только его глаза. Архимаг Прут оказался заперт в своей голове и чувствовал, как быстро превращается в ничто. Через минуту картинка, все еще идущая от глазных нервов, начала расплываться в сгущающейся тьме. Тело двигалось само, что-то говорило, махало палочкой, даже колдовало. Впервые в своей долгой жизни Кастор Прут понял, что такое обреченность, и закричал. Невилл чувствовал, что француз, который захватил их с учителем, не собирается никого отпускать, а все слова мага – ложь. Невилл встретил взволнованный взгляд отца, моргнул и пошевелился, показывая, что жив и просто связан. Мелькнувшие в глазах отца страх и облегчение заставили сердце юноши болезненно сжаться. Услышав, сколько француз требует от папы за его освобождение, Невилл осознал: живым отсюда не выйдет никто, ни он, ни отец, ни учитель. Этот страшный волшебник убьет их всех, это лишь вопрос времени. Он был удивлен и горд, когда его отец, повторно прочитав текст на пергаменте, покачал головой и, твердо глядя на страшного мага, произнес: «Я не стану вам клясться, месье Прут, это смертный приговор для нашего рода. Мертв, тогда я убью тебя, а нужную клятву мне даст щенок», — грубо прорычал француз и безо всякой паузы наколдовал режущее заклинание, целя в горло папы. Невилла цепенел от страха, но, к счастью, отец успел поставить косой щит, и опасное заклинание отрикошетило в сторону. Причем совершенно случайно это произошло крайне удачно для Невилла, потому что он почувствовал, как ослабли веревки, связывавшие тело. Стараясь не делать лишних движений, Невилл огляделся по сторонам и заметил под диваном свою палочку. Между тем отец с трудом парировал мощные заклинания Прута, даже не пытаясь контратаковать. Было видно, что папа держится из последних сил. Невилл, воспользовавшись тем, что француз стоит к нему спиной, осторожно протянул руку к палочке и мысленно позвал. Секунду спустя в его ладони оказалась гладкая деревянная рукоять. Невилл посмотрел на сражающихся и увидел страшное. У его отца выбили палочку. Следующее заклинание отшвырнуло папу на пару метров, расплавив на груди защитный родовой медальон. Отец без сил упал у самой стены, и Невилл понял, что тот окончательно проиграл. Как и 1000 лет назад, победа вновь за Францией. «Ты слаб, Лангбаттом, и сейчас умрешь», — услышал он торжествующий голос Прута. Тот поднял палочку, явно наслаждаясь своим превосходством. В этот миг Невилл внезапно осознал, что у него есть лишь один единственный шанс остановить врага. Если он попробует обезоружить француза, а тот успеет отразить удар, то второй попытки уже не будет. «Неделю назад умерла мама. Сейчас убьют отца, а потом и меня. Бабушка узнает о нашей смерти и тоже не захочет жить. Просто не станет никого. Лангбаттамы исчезнут, как и сотни других слабых родов. Что за безумие здесь творится? Почему нельзя просто жить, как обычные люди? Почему все это случилось с нами? Я не хочу умирать, папочка, папа». Эти мысли галопом пронеслись в голове Невилла.